Глава 8. Утром Бережная собрала в своем кабинете всех, кому поручила заниматься делом Ракитина. «Давайте разберемся, что мы имеем и что хотели бы иметь», — начала она. «Уже сейчас есть кое-какие несовпадения фактов. По утверждению свидетеля Плохотникова, Николай Николаевич был у него, поздравил, подарил ружье, выпил стакан виски со льдом и содовой, поговорил о делах и убыл приблизительно за час до полуночи. Пока никто не подтвердил или не опроверг эту информацию. Скорее всего, и не опровергнет. Судя по видеозаписи, изъятой следствием с камеры наблюдения в резиденции Гасилова, автомобиль «Бентайга», за рулем которого находился Ракитин, въехал на территорию в 0:30. Получается, что от Плохотникова до Гасиловской резиденции Николай Николаевич добирался 1,5 часа. А это очень долго, принимая во внимание расстояние в 40 с небольшим километров. Ведь эта модель Бентли может ехать со скоростью 300 в час и до сотни разгоняется за 4 секунды. Люди приобретают такие автомобили не для того, чтобы за городом тащиться, как все, 90 в час или даже меньше. Очевидно, Ракитин куда-то заезжал. Итак, в 1:30 ночи Бентайга въезжает на территорию резиденции Гасилова и очень скоро снова уезжает через ворота. А в 1:30 ночи автомобиль находит съехавшим с обрыва, перевернувшимся несколько раз через крышу и остановившимся над самой рекой. Глубина узкой речки в этом месте около 2 метров. Скорость течения приличная. По идее, Ракитин выжил случайно. Не только выжил, но и самолично выбрался из машины, хотя тут же потерял сознание. Вывод. Или повезло, или кто-то подстроил аварию. Ракитин, по уверению многих, был прекрасным водителем и пьяным в ту ночь не был. Бережная обвела собравшихся взглядом, словно ожидала услышать возражение, но все молчали. Тогда она продолжила. Теперь по самому убийству Гасилова. Охранники в один голос уверяют, что не слышали ни шума борьбы, ни криков. Гасилов, как установила экспертиза, на момент смерти был изрядно пьян, но даже очень пьяный человек, зная, что у него во дворе 4 здоровых мужиков, всегда успел бы позвать на помощь. Да и сам предполагаемый убийца, Ракитин, также прекрасно знал, что есть охрана, и вряд ли бы стал хвататься за топор. Я посоветовала следователям поработать со сторожами. Скорее всего, тем придется сознаться, что они спали и вообще весь вечер пили, возможно, даже с самим Гасиловым. Не мог же он нажраться в одиночку, когда у него полный двор возможных собутыльников. Кроме того, основной свидетель против Ракитина никогда прежде не видел Николая Николаевича, однако без колебаний указал на него. Исходя из предположения, что Ракитин ни при чем и его вообще там не было, можно утверждать, что охранники сами зарубили хозяина. Причины разные. Например, они знали, где тот хранит крупные суммы, и завладели этими деньгами. Или частью средств, чтобы пустой сейф не вызвал подозрений у следаков. Возможно, что убийцами были не все, а один или двое. Вполне вероятно, что Гасилова просто заказали. Все здорово получается, но подозрения или сомнения к делу не пришьешь. При этом на записи видеонаблюдения отчетливо видно въезжающий во двор внедорожный Бентли и то, как та же машина выезжает. Кто за рулем, не видно. И кто выходит из нее, тоже. Машина остановилась в единственной точке, где не было обзора камер наблюдения. Вряд ли это случайность. Это могли знать только охранники. Один из них, некто Мешков, в начале 2-го получил звонок с телефона, принадлежащего господину Плохотникову. Вернее, не ему лично, а его фирме, на которую были приобретены аппараты и несколько сим-карт. Но это было достаточно давно. С этого номера в последнее время никуда не звонили. Плохотников, конечно, скажет, что телефон был корпоративный, и он знать про него не знает. Но факт остается фактом. Сегодня Когда я попросила Побелингу определить местонахождение телефона охранника Мешкова, мне выдали информацию, что он уже несколько часов находится в районе того самого мостика через Пипполовку, возле которого обнаружили разбитый Бентли. Скорее всего, наш Мешков на дне речушки, хотя можно надеяться, что там только его аппарат. А потому я попросила полицейских обследовать место внимательно, а также проверить кровь других охранников на предмет остатков содержания в ней алкоголя и снотворного. Невозможно же так крепко спать, чтобы не услышать криков хозяина, которого рубит, простите за подробности, топором Фискарс. Способ убийства не говорит о том, что убийца – интеллигентный человек, каковым Ракитин, несомненно, является. Мне кажется, кто-то специально это придумал, чтобы доказать, что Николай Николаевич потерял рассудок. Для чего это нужно? Предположим, Ракитин застрелил бы своего бизнес-партнера. И это было бы доказано. По 105-й – от 6 до 12. При хороших адвокатах лет 6 заключение получил бы, а то и меньше. Год в следственном изоляторе до суда – в одиночной коммерческой камере с душевой кабиной, кондиционером и телевизором. Потом апелляция, пересмотр приговора, новый срок, уже меньший. Досрочное освобождение и возвращение к своим активам. А вот если он кого-то зарубит топором, его признают психически больным, следовательно, недееспособным, и тогда все его акции отойдут жене. То есть она... единственный выгодополучатель. Кстати, сейчас больной Ракитин находится на обследовании в больнице на 9-м этаже в отдельной палате. Упадет в окно, никто не докажет, что ему помогли. Сумасшедшие часто в окно выпрыгивают. Любой врач вам это подтвердит. Так что наши действия теперь такие. Она продолжала говорить, раздавала указания, хотя знала, что не всем это по душе. Некоторые сотрудники наверняка считают себя большими специалистами, чем она, но сидят и слушают, почти не переспрашивая. Теперь она почти не сомневалась, что охранник Гасилова убит. А раз так, то все гораздо серьезнее, чем мог себе представить ее бывший коллега и неплохой следователь Ваня Евдокимов. Хотя он-то может думать все, что угодно, даже то, что Мешкова ликвидировали люди Ракитина, чтобы у обвинения не было единственного свидетеля. Но Евдокимов знает, где находится Николай Николаевич и в каком состоянии находится, знает, кто его посещал, кто мог позвонить и договориться о ликвидации охранника. А таким человеком, который спокойно входит в палату подозреваемого, может быть только один человек – Вероника Ракитина. «Не думаю, что Плохотников идиот», чтобы так подставиться со своим телефоном, но все равно по нему надо поработать. Скорее всего, тот, кто организовал все это, гораздо хитрее. Он чужими руками убирает Гасилова, потом, опять же не самолично, пытается убить Ракитина, единственного подозреваемого. И на всякий случай выводит следствие на Плохотникова. Корпоративный номер фирмы Плохотникова, конечно, не доказательство его вины, но в совокупности с другими уликами должно сработать. Она продолжала говорить, все больше и больше думая о Веронике. Если Ракитина и могла желать смерти Горика Гасилова, то организовать убийство, причем такое жестокое убийство, наверняка нет. И зачем ей замешивать в дело мужа, который умнее и опытнее ее, который, если бы захотел это сделать, то наверняка придумал бы что-нибудь более простое и естественное. Я еще раз напоминаю о необходимости наблюдения за нашей клиенткой. Ее безопасность должна быть гарантирована. Кто-то должен постоянно находиться в больнице, под видом санитара, например. С клиникой я решу вопрос. Полицейский пост – хорошо, но это не очень надежная защита. Вообще никакая. Высказался один из сотрудников. Вот ты, Петя, этим и займешься. Когда планерка закончилась, Вера, оставшись в кабинете одна, решила позвонить Веронике, но телефон Ракитиной оказался выключенным. А это могло означать только одно. Подполковник Евдокимов застукал ее рядом с мужем и отобрал аппарат. А раз отобрал, значит, Вероника по-прежнему находится там, рядом с мужем. Бережная набрала номер следователя. Евдокимов ответил не сразу, а когда отозвался, тут же спросил: «Что-нибудь важное, а то я очень занят». «Насколько я понимаю, вы нашли труп охранника Мешкова. Это я подсказала твоим коллегам, где его искать. Телефон его из речки достали?» «А там еще и телефон его?» «Наверняка. Это прокол тех, кто убил Мешкова». «А как ты вообще узнала?» «Элементарно, Ватсон. Раз Мешков убит, то, скорее всего, сам убрал своего хозяина Гасилова. А то, что на территорию загнали Бентли Ракитина, это наводка для следствия. И топором рубили для того, чтобы кровью Гасилова вымазать сиденья и одежду Ракитина, а заодно, чтобы признать Николая Николаевича сумасшедшим. Кто это придумал и есть организатор убийства?» «Ты знаешь, кто?» «Предполагаю. Только нужно кое-что проверить. На это потребуется день-два. Сразу скажу, с доказательствами трудновато будет. Ведь теперь нет единственного свидетеля. Тогда от меня ответная любезность», очень тихо, вероятно, приблизив трубку к самым губам, произнес Евдокимов. «Тут наши технари поработали с видеоизображением этой Бентайги, или этого Бентайга, как правильно. Ваня, я не знаю, только не тяни. Так вот, они утверждают, что в машине, въехавшей на территорию участка Гасилова, сидели двое. Предположительно, мужчина за рулем, но его опознать не представляется никакой возможности, а справа от водителя – женщина, лица тоже не разобрать. Она наклонила голову, а на голове, скорее всего, темная бейсболка с широким козырьком. Но видны светлые волосы, которые падают на плечи. Может, это длинноволосый блондин? Или парик?» «Нет, спецы уверяют, что баба», — возразил Евдокимов. «Плечи, подбородок, концы прядей волос. Молодая баба, не старше 30 лет или чуть старше 30. Как тебе такой поворот?» «Мне-то что? Мне ясно пока только, что за рулем был не Ракитин, потому что твои спецы совместили бы даже самое бледное изображение силуэта водителя с силуэтом Николая Николаевича и нашли соответствие. А соответствия этого нет. Но ты все равно проверь, есть ли в ближайшем окружении твоего подозреваемого молодая блондинка. Я думаю, что в течение часа получишь ответ, что никто и никогда Ракитина с блондинкой в машине не видел. Кроме того, ты помнишь, что показал Плохотников? Николай Николаевич был у него один, а потом один и уехал. Не подобрал же он девушку на трассе. Случается и такое. И не только с олигархами». «Согласна. Но давай о деле. Ракитин звонит жене и обещает быть в течение часа. А сам подбирает трассовичку и едет к Гасилову, который возмущается тем, что к нему среди ночи привезли проститутку, скандалит. Николай Николаевич, обиженный таким приемом, берет топор и убивает хозяина на глазах привычной к подобному разрешению споров блондинки. После чего они уезжают в поисках более гостеприимного приюта, и Ракитин летит под мост вместе со своим автомобилем. Девушки нет. Ракитин ее съел по дороге без остатка, потому что на то, чтобы убить ее и закопать в лесу, у него уже не было времени». «Согласен. Нестыковочки кое-какие имеются». «У тебя была всего одна стыковочка, охранник Мешков, а сейчас и его нет. Ты пойми, Ваня, дело разваливается. Ты что, не понимаешь? Ищи лучше настоящего убийцу». «Если у тебя есть что-то, поделись. А то ты же понимаешь, воспрепятствование следствию. Обязательно поделюсь. Если и ты дашь мне что-нибудь стоящее...» «Слово даю», — пообещал Евдокимов. «Когда что-то узнаю». Вот тогда и звони. 2 дней тебе хватит? Почему вдруг? Но Вера уже закончила разговор. На пустую болтовню времени теперь не было. Она выскочила из кабинета, проходя по коридору, хлопнула ладонью по двери комнаты водителей. «Вася, выходи, ехать надо!» Водитель быстрым шагом догнал ее у выхода. «Вера Николаевна, куда гнать надо?» «В больницу Святой Екатерины».